Это можно проследить более конкретно на примере формирования различных типов стихийных групп. Толпа, как разновидность стихийных групп, наиболее полно исследована в социальной психологии. По определению Лебона, толпа — это человеческая совокупность, обладающая психической общностью. Она образуется на улице по поводу самых различных событий — дорожно-транспортного происшествия, поимки правонарушителя, недовольства действиями представителя власти или просто проходящего человека. Ее цели могут быть весьма различными — просто поглазеть, протестовать против чего-либо, заявить о каких-то требованиях. Длительность ее существования определяется значимостью инцидента. Толпа зевак может разойтись, как только элемент зрелищности ликвидирован. В другом случае, особенно когда это связано с выражением недовольства каким-либо социальным явлением, не привезли продукты в магазин, отказались принимать или выдавать деньги в сберкассе, толпа может все более и более возбуждаться и переходить к действиям, например, к движению в сторону какого-либо учреждения. Ее эмоциональный накал может при этом возрастать, выражая страх, враждебность, радость, порождая иногда агрессивное поведение участников. В толпе могут возникать элементы организации, если найдется человек, который сумеет ее возглавить. Но если даже такие элементы возникли, они очень нестабильны. Толпа легко может и смести возникшую организованность. Стихия остается основным фоном поведения толпы, приводя часто к его агрессивным формам. Лебон давал весьма негативные характеристики толпе. Если индивид сознателен, то толпа неосознанна, иррациональна, консервативна, нетерпима, нуждается в поддержке вождя, одним словом, социальное животное, сорвавшееся с цепи. Цитируется по Московиси, 1996, страница 28. Для того, кто хочет обуздать толпу, необходим специфический язык, образный, с аллегориями, повелительными формулировками, призывами с опорой на высшую цель. Для толпы характерны специфические формы коммуникации. Она базируется на соединении разнородных источников информации, известные суждения из общественного мнения, случайные, произвольно интерпретированные сведения из средств массовой информации, слухи, принимаемые на веру утверждения, не подкрепленные вообще никакими источниками. Роль последних в толпе особенно велика. Слухи придают значение событиям, которые людям непонятны, и тем самым готовят людей к действиям. Все это взаимодействует, порождая утрированные, чрезмерные оценки наблюдаемых событий, создавая специфический эффект доверия здесь и теперь. Московиси, подробно анализируя взгляды на толпу Лебона, делает вывод: толпы — это перископы, отображающие на поверхности подводные течения, поэтому их необходимо изучать, так как без этого не понять современный мир. Политикам необходимо знать толпу не для того, чтобы управлять ею, это весьма сложно, а для того, чтобы не идти на поводу. Московиси, 1996, страница 114.